Глава 3. О Марусе и сокровищах. Утро ввинтилось в уши попаданки звонким птичьим щебетом. Пернатые громогласно извещали всех в лесу, что солнышко высоко, а до заката далеко и первый червяк за Соней не светят. Иришка, в жизни не кушавшая червей, на птичьи доводы плевать хотела. Она сладко потянулась, невольно отметив, что пушистая длинная тяжесть, казавшаяся ночью частью сна, никуда не делась. Пальцы машинально почесали ткнувшуюся в руку мордочку под подбородком. А потом глаза распахнулись пошире. И еще шире, и еще, оставив далеко позади классических представителей аниме. Сердце же просто замерло в груди. Потому что на животе у девушки разлеглась пушистая, жемчужно-белая под цвет волос ивки змеюка. Дремлющая партизанка приоткрыла один жемчужно-серый глаз и довольно зевнула, являя пасть ним в два, а скорее в 22 острых клыка. Маскарадница – самая ядовитая змееподобная тварюшка в здешних лесах, способная менять цвет шкуры, как хамелеон, грелась на Иришке и кусаться не спешила. В бестиарии, в разделе легенд, Ивка читала сказки о том, что порой маскарадница выбирает себе в качестве постоянного спутника разумное создание, чаще всего эльфа. И тогда цвет ее глаз меняется, уподобляясь цвету радужки спутника. Шерсть соответствует цвету волос избранной жертвы. Короче, счастливчика. Возможно, мелькнула в голове саркастичная мысль. Пресмыкающиеся пытались выбрать себе в спутники создания и иных рас, а не только эльфов. Но стоило кандидату поутру проснуться со змейкой на груди, как либо одним кандидатом, либо одной маскарадницей становилось в мире меньше. А эльфы, они странные. Потому и шансы на личную выживаемость при утреннем свидании с ядовитой тварью имели повыше других. «Ага». «Значит, теперь у меня есть кто-то вроде фамильяра», — рассудила вслух Иришка и на пробу погладила ядовитую зверушку еще раз. Змея замурлыкала совершенно по-кошачье, чем окончательно растопило сердце девушки. И она постановила. «А что, раз кошек тут не водится, будешь вместо них. Маруся, только чур меня не кусать, не то помру невзначай». Вместо ответа пасть змеюки метнулась, клычки прихватили Иришку, куснули. Но ничего, ни боли, ни жжения от разливающегося яда та не ощутила. «Это ты хочешь сказать, что мне теперь твой яд не страшен?» — догадалась девушка через десяток секунд, так и не дождавшись личных предсмертных корчей. «Ну и отлично. Тогда и позавтракать можно». Хлеб, сыр, окорок — им пришлось делиться с Марусей. Вода из озера — вот и весь завтрак попаданки, занявший не более четверти часа. Перекусив, Иришка занялась сбором вещей. Бросать что-либо из имущества охотника не позволила жадность, самолюбиво именуемая практичностью. Все вещи у злодея были добротными и качественными. Единственное, что сделала наследница, так это распустила завязки своего убогого мешка и засунула туда чужую сумку-рюкзак. Все равно внутри пустого места было более чем достаточно. Еду съела еще прежняя Ивка. Одежда, в которой она по лесу носилась от хвостокола, теперь только на тряпки годилась. А больше у недотёпы, кроме тощего кошеля и пары безделец, ничего и не было. Топорик и арбалет как раз идеально замаскировались, будучи завернутыми в остатки юбки и притороченными к мешку. Иринка думала, что тяжеловато получится. Но нет. Когда за плечи забросила, особого веса не ощутила. Может, рукоять топора и ложа арбалета из какой-нибудь легкой особой древесины сделали? Или она сильнее себя прежней и прежней Ивки стала? Уложив вещи и попрыгав с ними, чтобы проверить, ничего ли не ерзает в сумке, не бренчит и не съезжает так, чтобы тыкать в спину острым углом при ходьбе, Иришка собралась в путь. Огляделась, не забыла ли чего, и уперлась взглядом в терпеливо ожидающую ее на подстилке Марусю. Красивую змею с перламутровой шерсткой, длинную и, прямо скажем, увесистую. Пусть пяток кило, но пяток кило на своем горбу в дополнение к общему весу поклажи это не 50 граммов газового шарфика. Маскарадница, совершенно очевидно, собиралась отправиться в путь вместе с Иришкой. И, как подозревала девушка, на Иришке. Куда положить змею — вот вопрос. Дополненный другим. Куда эта самая змея захочет уложиться? Чтобы не гадать зря, Иринка спросила. «Идешь со мной, Марусь?» Та вместо ответа сжалась в пружинку, взвилась и практически в один миг оказалась на груди. Обвелась вокруг шеи Иришки и впрямь повиснув на ней симпатичным шарфом под цвет волос. Что еще более удивительно, змея не ощущалась неприятной или чуждой тяжестью. Она словно слилась с девушкой, став частью ее личного веса. Проверять и ставить эксперименты, снять, надеть, попрыгать, с Марусей и без Маруси, попаданка не стала. Работает — не трогай. Постулат действенный не только в среде программистов. Так и двинулись они. Девушка и змея через чащу леса, кухоронки охотника. Обильной росы не выпало. Потому движение по тропинке к озерцу, проложенной травоядными вельяхами, породой местных безобидных олешек, было почти удовольствием. Почти, потому что даже вампиры, как оказалось, не застрахованы от атак комаров. Почему-то на стоянке у озера их не было. Может, дым костра или какие травки, сорванные еще охотником, отпугивали. А тут комары явились и стали доставать противным писком, норовя зайти на посадку в районе лица. Пару конкурентов в пищевой нише Иринка прихлопнула прямо на подлете и ускорила шаг. «Рррр!» — неуверенно спросили кусты с северо-западного края большой поляны, которую пересекала девушка. Дремлющая на груди Маруся лениво приоткрыла один глаз и издала шипение. «Чшшш!» «Рррр!» мгновенно со звуком схлопнувшихся челюстей смолкла и послышался удаляющийся треск какого-то большого тела. Маруся и Иринка довольно переглянулись. «Если вы в лесу никого не боитесь, значит, вы самый страшный», умиротворенно констатировала девушка, уже привычно почесала пушистую змеюку под подбородком и возобновила движение к цели. Больше на безобидных дам, кто обидит, 10 секунд не проживет. Никто пасти не разевал и клыков не скалил. То ли везло, то ли звери в чаще имели свой внутренний телеграф и отстукали общее оповещение о несъедобности путешественницы, шагающей с маскарадницей наперевес. Или о маскараднице, едущей на путешественнице. Не суть важно, главное — суть. Как бы то ни было, но часа через 3 Иринка уже приблизилась к цели. Удивительное дело, мышцы тела не ныли, а лишь отзывались приятным звоном, давая понять, что им нравится такая нагрузка. В памяти сборники навыков и умений охотника, ставших частью Иришки, ничего на этот счет не значилось. Ивка, как помнила Иринка, всегда утомлялась быстро, даже быстрее многих иных, более тренированных женщин, не только вампирской, но и человеческой крови. Не то чтобы избалованная, просто тепличная девочка. Ни к какой длительной нагрузке, будь то ходьба, бег или переноска груза, привычно не была. А тут и мышцы в раз, и тонус пришли, и сила откуда-то появилась. Неужто все метаморфозы от одной шоколадной закуски на привале? А если так, то как бы узнать, бонус этот постоянный или временный, пока у мышки не кончился завод? Если так, придется спешно искать какого-нибудь шоколадного злодея на закуску. Не только для того, чтобы вернулось дикое чувство неустанного голода, а еще чтобы ловкость и сила, так радующие попаданку, не пропали. Обидно, досадно. Ну ладно, по ходу дела разберемся. Мурлыкая под нос что-то из далекого детства, раз дощечка, два дощечка, Иринка добралась до берега лесной реки. Песчаный откос густо порос хвойником, но узловатые корни, держащие склон, только облегчили девушке спуск. Цепляясь за них руками, она, не снимая заплечного мешка, ловко, как обезьянка, заскользила вниз. Сапоги охотника, надетые на 2 портянки, ступали мягко и именно на тот корень, куда целилась Ивка. Пальцы хватались за нужные места. Правда, Маруся не до конца верила в безупречные способности своей двуногой напарницы, поэтому головка ее чуть приподнялась, а язычок беспокойно ощупывал воздух. Возможно, маскарадница готовилась подстраховать Ивку и сыграть роль веревки, если у девушки что-то пойдет не так, как надо. Представив, как ее страхуют обхватом за шею, Иринка утроила внимательность при спуске и благополучно достигла цели. Таковой была вовсе не водная гладь, а скрытый среди корней, травы и кустарника лаз. Девушка юркнула в него, как змейка в нору. Несколько шагов она проползла на коленях по песчаному с примесью хвои и мелких веток полу. Дальше, как подсказывала память безымянного охотника-убийца, уже можно было распрямиться и двигаться в полный рост. Света внутри от заросшего лаза почти не попадала. Двигалась Иринка, ориентируясь больше на чужие воспоминания. Впрочем, секунд через 20 она сообразила, что, пусть очень смутно, но все-таки видит контуры коридора. Во всяком случае, лбом стенку не протаранит. Кажется, снова включились вампирские бонусы. Спустя еще несколько шагов Иринка вошла в пещерку слишком идеально геометрической формы, чтобы быть творением матушки природы. Во всяком случае, на квадратах-то точно не специализировалась. На первый взгляд в пещерке не было ничего, кроме вездесущих хвоинок. Хотя, пожалуй, их было маловато. Ни единого камня, ветки, скелетика зверушки, пришедшей помереть своей смертью или ставшей трапезой для более сильного врага, тут тоже не имелось. Зато свет, проникающий через незримые глазу отверстия, наличествовал ровно в такой степени, чтобы обеспечить пляску зловещих теней по всем поверхностям. Полу, стенам, потолку. И еще здесь, в пещере, было значительно свежее, чем снаружи. Нет, не до образования льда. Но опять-таки ровно настолько, чтобы хотелось поюжиться от неприятного холодка, бегущего по спине, и мурашек на руках. Если бы Иринка верила в привидения, она бы решила, что охотник вернулся к месту хранения своих сокровищ, чтобы стать их стражем и сомкнуть призрачные пальцы на горле каждого, осмелившегося покуситься на его добро. Но мнительностью и суеверием девушка отродясь не страдала. Поэтому запахнула поплотнее жилетку и двинулась к дальнему левому углу пещеры. Не добравшись до него, Иринка остановилась в паре метров, сбросила мешок и расчехлила топорик. Унаследованное орудие труда имело совершенно замечательную конфигурацию. Оно обладало чем-то вроде металлического широкого штыка на топорище. Именно его девушка и использовала, чтобы взрыхлить пол. Копать плотный влажный песок было непросто, но Иринка знала, что и где ищет. Свою добычу ее несостоявшийся убийца прятал именно здесь, наведываясь в пещеру время от времени, чтобы пополнить ухоронку. Пухлый мешочек эльфийского шелка, материала, не подверженного гниению и не пропускающего влагу, появился на поверхности. Песок соскользнул с зеленой ткани, как вода с промасленного листа. Иринка распустила завязки, хитро сплетенные из тех же шелковых нитей, и заглянула внутрь. В мешочке был не только ожидаемый тяжелый кожаный кошель, полный полновесного серебра и золота, но и второй, изрядно набитый мешочек из того же эльфийского шелка, только цвета ночного неба. Девушка заглянула и туда. Украшения. Кольца, перстни, серьги, браслеты. Чего только внутри не было. Дорогое, красивое и измаранное. Все драгоценности были будто нарочно. Нет, не будто, совершенно точно нарочно покрыты засохшей кровью бывших владельцев. Зашипела Маруська. Иринка, спокойно скушавшая вчера человека и не испытавшая по этому поводу ни малейшей вины, сглотнула комок в горле. Ее затошнило. И еще девушка поняла отчетливо. Деньги она взять сможет, но эти украшения — никогда. Она никогда не сможет продать их кому-то, подарить или носить сама, как бы тщательно ни отмывала. Ей претила сама идея вынести эти кровавые вещи из пещеры, а вот закопать поглубже. Почему-то самым правильным ей казалось оставить эти украшения здесь, но не в той яме, которую выбрал убийца. Иринка снова взялась за топор, пройдя к центру квадратной пещерки, и вонзила штык в песок. Банг! Глухо и угрожающе отозвались недра не каменным стуком, а с шибкой металла о металл. Маруська заинтересованно вытянула мордочку, а девушка нахмурилась, но продолжала усердно копать. Сведений о других тайниках убийцы ее память не хранила, но она почему-то стала рыть именно здесь, очень надеясь, что не разоряет ничьего места последнего упокоения. Находка оказалась неожиданной. На свет, вернее, в игре теней пещерки, появилась квадратная по форме чаша из тяжелого темно-красного с чернью золота. На ней не было узоров, загадочных знаков или рун. Ничего, кроме печати на дне, одной буквы, стилизованной под оскаленную черную пасть, символа Диварда-мертвителя. Так вот, какое место выбрал убийца для хранения своей добычи. Вряд ли он знал, что прежде было в пещере, и почему малый храм одного из звездной четверки оказался покинут. А может быть, это храм, как и укромное святилище Вейха, был именно там, потому что так судили боги по неведомым для живых созданий причинам. Но вполне возможно наличествовал и самый банальный повод для запустения. Изменилось русло реки, и дорога к храму перестала быть доступной для путников. Случалось, храмы вынужденно оставлялись служителями, тогда из них убирали все, свидетельствующее об изначальном предназначении, кроме алтарной чаши. А ритуальный сосуд убирали так, чтобы он не бросался в глаза. Пока есть чаша, храм жив, даже если всеми покинут. В нем всегда остается божественная частица покровителя, сколько бы веков ни минуло, сколько бы воды ни утекло. Сейчас Иришка держала в руках холодную настолько, что стыли пальцы, прикасающиеся к металлу, чашу бога, которого хотела бы видеть своим покровителем глупая Ивка. Сжимала и думала о том, насколько же равнодушная темнота мертвителя чужда ей нынешней, хотя она теперь и принадлежит к вампирам и сама лишила жизни человека. В его храме устроил схрон убийца. А что Девард? Смотрел на проделки своего адепта со звезд и смаковал кровавые подробности расправы с очередной жертвой. И это тот, кто помимо власти над смертью носит название «последний судья». Где и в чем его справедливый суд-то был? В том, что убийца отправлял к праотцам каждую подвернувшуюся жертву вне зависимости от ее расы. Ну а раз так... Ива прикусила губу и пошла в разнос. Она, решительно перевернув мешок с измазанными побрякушками, вывалила их все горой в ритуальную чашу. «Кушай, Боже, не обляпайся!» Маруська, наверное, чувствуя волнение спутницы, участливо потерлась мордочкой о ее щеку, а Иринка, учащенно дыша, вскочила на ноги. Тени, танцующие по стенам пещеры, сгустились. Стало на несколько мгновений невозможно сделать вдох. Сжала стальным обручем голову, незримая тяжесть придавила к земле с такой силой, что девушку бросила на колени, вжала в пол. В ту же секунду темным золотым огнем с кровавыми искрами вспыхнуло подношение в чаше. Вспыхнуло и исчезло. Ветер пронесся по помещению и словно небрежно дал подзатыльник, а потом потрепал по щеке. Кто-то там, в невообразимой дали и совсем рядом, задумчиво хмыкнул. «Принимаю. Даже жаль, сестре будет отдавать». Ивка совершенно не врубилась в степень ценности окровавленного сокровища, которое забрал бог. Но едва давление на нее ослабело, вскочила на ноги и, подхватив свои пожитки, бросилась прочь из ужасного храма. Лишь какой-то частью сознания отметила странный факт. Ритуальная чаша, выкопанная ею из песка, не только опустела, она исчезла, как не бывало. И пол в пещере снова выглядит нетронутым. Песок, иголки, и нет ничьих следов. Ни единого следа.